Я еще раз взвесил шансы. Оба негодяя были достаточно опытными и держали пальцы на спусковых крючках. С любым из них я вполне мог бы справиться, хотя и с некоторым риском, но с двумя... «Я пойду», — сказал я спокойно. Мы прошли через главную дверь на лестничную площадку, спустились по лестнице и, никого не встретив, вышли на улицу. Полуосвещенная улица была малолюдна. Мы прошли футов 30 и приблизились к стоявшему у тротуара Понтиаку нового образца. Со стороны могло показаться, что к машине подошла компания закадычных друзей. Никто не смог бы ничего заподозрить, а любой прохожий, заметивший что-нибудь неладное и попытавшийся поднять тревогу, был бы мгновенно убит на месте. Я сидел между двумя негодяями, сложив руки на груди, ощущая дуло револьверов, упершихся мне в бока. Ленни уселся спереди рядом с водителем, полуобернувшись и перекинув руку через спинку сиденья. Поглядывая на меня, он явно наслаждался и гордился своим успехом. Шофер уверенно вывел машину на Вестсайдскую автостраду и увеличил скорость. Гангстеры не делали никаких попыток замаскировать свой путь. А это могло означать только одно — меня куда-то везли, но... Откуда я не должен был вернуться? Единственное, что мне оставалось, это выжидать. Ситуация складывалась весьма неблагоприятная. Оджи уже не было, не было больше и Кэта, и никто не знал, где я нахожусь, и какие намерения привели меня в квартиру Пэдла. На этот раз ошибка была моя, и она могла оказаться последней. Суровая и неумолимая проза жизни». Парней, сидящих по бокам от меня, я отлично знал. При малейшем неосторожном движении с моей стороны они будут стрелять. Будут стрелять так легко, как разговаривают, и даже легче. А потом с аппетитом поужинают. Они не думают и не желают думать. Для них это обычная работа и лишние доллары. Ленни обернулся, и я заметил его самодовольную улыбку. «Зудит, Ленни?» — спросил я. Он удивленно приподнял брови. «Ты так вертишься, Ленни, и я подумал, что, может быть, у тебя зад чешется», — объяснил я. Тони снова хихикнул. «Вы становитесь забавным, Дип», — сказал Собел. «Подумай об этом еще немножко», — добавил я. Он не уловил моего намека, но улыбка сползла с его лица. «Ты слишком стар, Ленни, для большого дела. Исключая вас, Дип, я уже давно думал о таком повороте в делах. Тогда тебе следовало бы лучше знать дальнейший ход событий. Не беспокойся за меня, все предусмотрено. Никто и ничего вам уже не поможет». Тони, прислушивавшийся к беседе, не совсем ее понимавший, вмешался, обращаясь к Собелу. «Думаете, что у него никого нет за собой? Он не из тех, кто не прикрывает себя». «Я думаю, что наш парень сам забыл про себя», — проговорил Собел, злорадно поглядывая на меня. «Я думаю иначе», — возразил Тони. «А я не думаю, я знаю этого парня больше 20 лет. Но его здесь не было 20 лет. Такие парни не меняются, Тони. Ты должен это знать так же хорошо, как и я. Не правда ли, Дип?» Я пожал плечами. Голова Тони повернулась ко мне, и его глаза некоторое время изучали меня. Затем он сказал, обращаясь к Собелу: «Если бы я был на вашем месте, я немедленно бы пристрелил этого парня». «Ты не на моем месте, Тони. Скоро вы пожалеете, что вы не на моем месте, а я не на вашем». Он замолчал, а потом добавил: «Что-то мне говорит об этом». «А я тебе говорю, заткнись». Тони что-то пробурчал себе под нос и замолчал. Парень, сидевший по другую сторону от меня, по-прежнему хранил полное молчание, прижимая дуло пистолета к моей спине. Мы свернули с Вейтсайдской магистрали, переехали мост, пересекли часть западного района города и минут через 5 остановились перед закрытым рестораном, расположенным в одном из кварталов недалеко от Вест-стадиона. Тони подтолкнул меня пистолетом и сказал: «Выходи». Первым из машины вышел другой парень, всю дорогу молчавший. Его револьвер теперь был искусно скрыт, но готов к действию. Тони шел позади меня, подталкивая револьвером к двери, расположенной рядом с входом в ресторан. Ленни открыл дверь и сказал: «Я за вами». У меня мелькнула мысль, что вряд ли мне еще может представиться более удобный случай, чтобы попытаться вырваться из рук убийц, но Тони как будто услышал эту мысль. Да, наверное, так и было. Звук ударившего в мою голову револьвера был похож на треск разломившегося пополам дерева. Я провалился в темноту. Я видел свои ноги, но почему-то очень далеко от меня. Ноги были плотно сдвинуты, а носки ботинок плотно соприкасались друг с другом. Присмотревшись, я понял, они были так связаны. Меня не покидало ощущение того, что я вот-вот упаду вперед лицом на пол, но постепенно я понял, почему я падаю. Мои руки были связаны за спинкой стула, на котором я сидел, так что мое туловище находилось в наклонном положении. Голос Ленни, звучавший тихо и отдаленно, проговорил. «Он приходит в себя». Кто-то еще сказал. «Хорошо. Дайте ему еще нашатырного спирта под нос».